Глава 36. Горячие финские парни. Веня, мой старый боевой товарищ, с которым не виделся я уже, почитай, лет 10, с того самого времени, когда по независящим от меня причинам перестал оказывать шефскую безвозмездную помощь межведомственной оперативной группе городского отдела Комитета государственной безопасности. Да-да, был и такой грешок в моей биографии. И наворотили же мы тогда дел. А с Веней мы даже в боевой операции участвовали один раз. Там его еще слегка подрезали, если мне память не изменяет. А меня чуть не придушили, как кутенка. Короче, почти родственные души. «А ты все там же впахиваешь?» — спросил я, подзабыв слегка, что у оперативников такие вещи не спрашивают. Мы сидели на квартире у Аниськина и пытались непринужденно общаться. Пытались, потому что мужики, словно тертые хищники, неприязненно принюхивались друг к другу и ходили кругами, а я тщетно пробовал слепить между ними мосты взаимопонимания. «Где я только не впахиваю, старик?» С нейтральной улыбочкой ответил Веня, что означало «не твое дело, сынок». «И там не впахиваю, и там...» «Понимаю. А как жена твоя поживает, Варя?» «Нет, Варя, убили». У меня чуть не вырвалось «как?» «Что случилось?» Но вовремя сработали предохранители старинных рефлексов. О таком тоже не спрашивают. Захочет, расскажет сам. Прими соболезнования. Спасибо, принимаются. Красиво вы с ней работали парой, как часики. Да, такого напарника мне уже не сыскать. И жены тоже. Наверное. Впрочем, какие твои годы? Выглядишь огурцом. А ты, старичок, не очень. Хватку-то подрастерял, хоть и вымахал выше меня. Нагулял уже жирок гражданский. Аниськин уставился на нас с легким недоумением. Типа, а когда этот шелкопер уже послужить успел? То, что я на секундочку из будущего и за плечами целая жизнь, в памяти у него совершенно не задерживается. Потому что фантастика. Не фиксируется такая расплывчатая субстанция в жестких сегментах ментовского здравомыслящего мозга. «Твоя правда, Веня. Долго уже живу без нервов и скачек с препятствиями. Вот только пару недель назад решили с товарищем-милиционером стариной тряхнуть, мир от злодеев почистить». «Да я уже понял». Веня благодушно поулыбался, щурясь на свет кухонной лампочки. Это он так отдыхает. «Поможешь с информацией?» Не выдержал Аниськин дипломатических расшаркиваний. «Ты же не случайно в сквере появился, так же?» «Не случайно. И отчего же не помочь хорошим людям? Только, сдается мне, вы поболее меня уже знаете. Сверим карты?» Сверили. Веня оказался прав. И самое интересное заключалось в том, что он, как и мы, вел расследование наркомановских копошений в городе в частном порядке. Имеется в виду за спиной собственного начальства, на свой страх и риск. И конечной целью его изысканий тоже был трафарет, как и у нас. Хоть Веня так ничего и не рассказал про гибель жены, но у меня сложилось стойкое подозрение в том, что несанкционированная деятельность действующего оперативника КГБ каким-то образом все же как-то связана со смертью Вари, тем или иным способом. И не исключено, что трагедии обоих мужчин, которые сейчас мучительно искали точку соприкосновения в силу своей профессиональной подозрительности, могут быть очень сильно похожи одна на другую. Не хочу вас расстраивать, коллеги, но ваш план — дерьмо. — Конечно, — ревниво вспылил Аниськин. — Хорошие планы только у чекистов. — Не только, — спокойно парировал Веня. — Патологоанатомы еще четко по плану работают, слаженно. А еще операторы по откачке выгребных ям, забойщики скота, кошкаловы. Куда нам до них? А какие четкие планы у испытателей презервативов? Аж зависть порой берет. «Эй, горячие финские парни!» — отдернул я спорщиков. «Хорош ведомствами мерятся. Не при исполнении оба». «И то верно, девочка-каракачанка!» — тут же согласился покладистый Веня. «Я просто имел в виду, что ваша авантюра выглядит уж больно дилетантской. Для дураков. А того, кто под носом у милиции и КГБ лепит подпольную организацию, дураком считать очень недальновидно». «А я тебе говорил!» — окрысился я на Аниськина. А исполнение операции вообще нет слов. Тебя кто так разрисовал, бедолага? Я продолжал выразительно смотреть на Анискина, злобно поджав губы. «Все равно, дело нужно довести до конца», — набычился тот. «Момент истины — контрольный час с 11 до полуночи. Посмотрим, как трафаретчики среагируют на твое появление, студент. А оно, поверь мне, было ярким. Тебя просто не могли не заметить. Спасибо Костику». «А, слыхал про него», — усмехнулся Веня. «Это же ваш портретист милицейский». «А ты откуда его знаешь?» — не смог удержать удивление Анискин. «Работаю просто в справочном бюро». «Шныри!» «Менты поганые!» Тут же среагировал Веня, не переставая улыбаться. Анискин вскочил на ноги, кипя от негодования. «Все, все, все!» — бросился я между ними, разведя руки. «Дядя шутит!» «Конечно!» Веня тоже не спеша встал со стула и протянул руку. «Это шутка была. Мир? Мы же профессионалы, дружище!» «Давай не позориться перед пацаном». Анискин глянул на него из-под лобья и вдруг неожиданно расцвел. «А твой дружок, видать, не в курсе насчет тебя», — бросил он мне, довольный своим глубинным знанием. «Пацаном тебя считает». Я снова посмотрел на Анискина и постучал согнутым пальцем по лбу. «Надеюсь, он так и останется в своем святом неведении», — произнес медленно и с выражением. «Секретики?» — усмехнулся Веня. — Люблю это дело. — Так что, ручку мне пожмешь, товарищ милиционер? — Пожму, товарищ из госбезопасности. — Ого, ну и клешня у тебя, гражданин бывший участковый. Подковы гнуть не пробовал? — Херней не занимаюсь. — А про участкового откуда узнал? — А не только у тебя секретики есть с этой юной и не очень красивой девочкой, — протянул Веня, изображая обиженную ревность. — Влюбился я в Коленьку. А он, гад, трансвестит. И хочется, и колется, и мама не велит. «Продвинутая у вас контора!» — искренне восхитился я. «Уже из-за трансвестита в курсах!» «Кто бы говорил! Грудь свою будешь поправлять?» «Помочь желаете-с?» «Пусть дядя милиционер помогает, раз у вас с ним большая и интимная тайна». «Не ревнуйте, Веня, смотрите!» Я рывком поставил муляж на место. «Фу, черт, зеленая? Зачем показал? Я теперь хрен забуду!» «Дабы иллюзий не оставалось!» Потеплела вроде атмосфера, хотя тревога предстоящей операции все же витала в воздухе. Анискин даже коньяк притащил, а Веня согласился, что 50 грамм только на пользу пойдут. Умилило даже, как они, дружно и не сговариваясь, проигнорировали саму возможность предложить спиртное и мне, типа мал еще. Напомню, мне в августе стукнуло 18. И что? Соплякам слова не давали. Еще раз обсудили все детали. На мой взгляд, пустое. Делов-то всего. Отсидеть час на лавочке в людном месте и в самом центре города, в случае непредвиденного действовать по обстановке. Из дома вышли уже в 12 часу. Как сказал Веня, шалавистые девочки не должны быть пунктуальны. Вот где чувствуется глубинная основательность конторы. Точность и продуманность в мелочах. Старая школа. На улице незаметно от Анискина Веня сунул мне в карман фигуристую свинчатку. Поиграл глазами, да помолчал со значением. Мол, лишней не будет. Тоже традиции комитета. Из любого пустяка делать страшную тайну. Пусть противник бьется в истерике, тратя ресурсы на фуфловые секреты. Плюс пика в сторону Анискина. У нас тоже, мол, свои тайны. Щей лаптем не хлебаем. Как дети малые. А свинчатка хороша. Тяжелая, ровненько ложится в ладонь, какой стороной ее не возьми. Знаком я с этим фирменным секретом наших прожженных хулиганов. Берешь обыкновенный детский пластилин и сжимаешь его в ладони так, чтобы на бруске четко отпечатались пальцы. Потом разворачиваешь его другим концом и снова жмешь. Так крутишь до тех пор, пока рельефный комок не станет симметричным с обеих сторон. Затем начинается обычное литейное производство в домашних условиях. Кто из моих сверстников не баловался? Картонная коробка, жидкий алебастр, форма из двух половинок, смазанных машинным маслом, процарапанные дорожки для воздухоотвода и заливаем в это дело расплавленный, завораживающе блестящий свинец, кипящий внутри формы из-за остатков влаги в застывшем камне. Ждем недолго, разбиваем алебастр, обжигаясь от нетерпения. Обламываем дорожки и наждачкой шлифуем неровности. Свинец очень мягкий материал. И вот результат. Удобное и очень опасное в уличной драке оружие, которое и пальцы не травмирует, в отличие от кастета, и удар делает втрое-вчетверо тяжелее. Веня в этом деле толк знает. Видел его в работе. К таблетке я подходил уже один. Напарники растворились среди прохожих, которых все же было не очень много. Поздно уже. И день не выходной. Уже на месте я понял, почему подпольщики выбрали именно этот час для идентификации новичка. В 11 заканчивает работу городская танцплощадка, что всего метрах в 300 отсюда к югу. И шумные группки молодежи, разгоряченные дископлясками и алкоголем, начинают расползаться по домам. Мимо таблетки сочилось два крикливых ручейка. Ближе к морю, по набережной, и по проспекту Нахимова, что поперек Синопского спуска. А я оказался как бы в пятачке тени и тишины. Хотя брызги этих двух потоков время от времени пролетали и по таблетке. Некоторые даже задерживались в темных углах сквера, дабы покурить, поорать и дохлебать недохлебанное. А тут на лавочке одинокая девушка с длинной косой и выпирающей грудью, которую она все время жеманно пытается прикрыть полой курточки. Прям как красной тряпкой помахивает перед бычьими глазами. Неуютно как-то. Со стороны набережной к таблетке свернула уж слишком многочисленная компания. Школьники всем классом, что ли, гуляли. Смотрю, пацаны совсем. Не заругает мамка? Надо сказать, что именно в этом, 84-м году, во время послеандроповской мини-оттепели, в городе начали все чаще появляться вот такие крупные компании молодняка, стихийно сбитые в кучу по интересам. Пройдет всего лишь пара-тройка лет, и они превратятся в настоящие молодежные банды, устраивающие во времена вящей перестройки кровавые побоища на улицах города. Без причины. Металлисты против панков, рокеры против битломанов, спортсмены против мужиков. Улица против улицы, район против района, технарь против технаря. Ускорение и гласность, торжество свободы и демократических начал. Я вздохнул сокрушенно. Пока еще эти ночные молодежные группки относительно безопасны. Шумят, правда, громко, как бабуины на выгуле. Но это гормоны, напрасно спорить с природой. А на таблетке стало людно. Нужно признать, дружный класс не прошел мимо сквознячком, равномерно рассосался по всему скверу. Я нащупал в кармане свинчатку. Кусок свинца странным образом успокаивал нервную систему и нормализировал пульс. А дилера от трафарета все еще не было. Да и защитничков моих что-то не видно. Сидишь тут одинокая и красивая, к тому же полностью беззащитная почти. А кругом хулиганы колготятся шумным роем. А ну как задумают недоброе. Я покрутил головой. Если перебросить косу через плечо, вперед. Головой двигать гораздо легче. Очень своевременное открытие. А раньше не дошло. Ворочался весь день, как со штырем в заднице. Зато сейчас сколько свободы в движениях. Я вольготно закинул ногу на ногу, и курточка распахнулась. И это, по всей видимости, не осталось без должного внимания. Из-под дерева, что росло на ближайшей темной клумбе, в мою сторону не спеша направились три фигуры. Почему-то без традиционного кадрежа, типа «скучаешь, крошка?» или «как пройти в библиотеку?» Молчаливые какие-то ухажеры. Посланники трафаретного спрута? Дилеры? Я сосредоточился для начала разговора, собрался с духом. Стартовая коммуникация очень важна при любом общении. Первые впечатления при знакомстве наиболее точны и органичны. Но не произошло ни разговора, ни коммуникации, ни знакомства. Меня просто ударили обрезком трубы. А поговорить?